Свет был включен. Вода из открытого крана лилась в раковину. Ну и что? Татьяна куда-то ушла и забыла закрыть воду. Соседей не залило, скандала не будет. Рита закрутила кран и оглянулась в поисках полотенца, чтобы вытереть руки. Сама ванна была задернута плотной клеенчатой занавеской, и эта занавеска притягивала к себе Ритин взгляд, доводя ее до полуобморочного состояния. Она уговаривала себя успокоиться, пытаясь дать всему обычное объяснение. Забыла, торопилась. Так торопилась, что не выключила воду. Так торопилась, что не закрыла входную дверь. Маразм. Рита резким движением отдернула занавеску и едва не закричала. В ванне, до половины заполненной водой, лежала Татьяна. Ее глаза, широко раскрытые, пустые, смотрели в потолок. Волосы расплылись в воде темным облаком. Впрочем, то, чем наполнена была ванна, только с большой натяжкой можно было назвать водой. Темно-розовая жидкость напоминала густо разведенную марганцовку, но Рита не обольщалась. Ванна была наполнена кровью пополам с водой. Против воли Рита представила, как Татьяна лежит в ванне, и кровь понемногу вытекает из ее разрезанных вен. Ой, не сходится! Неужели Татьяна могла перерезать себе вены, как свихнувшаяся от неразделенной любви девчонка? И девчонки-то теперь редко так делают, разве что наколятся дерьмом каким-нибудь. Конечно, у Татьяны сейчас был не самый лучший период в жизни, но до края, по наблюдению Риты, явно не дошло. И где-то в каких-то Тарашковичах ждет маму шустрый косоглазенький Маратик. Какая мать оставит ребенка на произвол судьбы? И в конце концов, еще 40 минут назад Татьяна спокойно жевала бутерброд. Что такое могло случиться, что она взяла и перерезала себе вены? Рита прислушалась к себе. С ней-то самой что происходит? Только что она в ужасе стояла перед этой чертовой занавеской и боялась отдернуть, а теперь смотрит на труп женщины, с которой разговаривала вчера по душам, и спокойно обдумывает вероятность ее самоубийства. Видимо, пережитый ею только что страх включил какой-то защитный механизм психики. Она отбоялась заранее, и теперь страх спрятался куда-то в глубину ее сознание. Кроме того, тихо пробираясь по пустой квартире, на шум льющейся воды и стоя перед задернутой занавеской, в глубине души она уже догадывалась, точнее, твердо знала, что она там увидит. Но тогда надо честно признаться самой себе. Точно так же твердо она знала, что Татьяна убита. Незачем пытаться лукавить самой собой. Рита наклонилась над мертвой женщиной. Лицо Татьяны было очень бледно, но оно казалось скорее растерянным и удивленным, чем испуганным. — Ко мне кто-то пришел, — сказала она по телефону, — звонят в дверь. Рита попыталась предостеречь ее, спросила, ждала ли Татьяна кого-нибудь, но та уже не слушала ее, повесив трубку. Она пошла открывать. Легкомысленная, самоуверенная, ожидающая от жизни мелких пакостей, но убежденная, что ничего серьезного с ней не может случиться. Она пошла открывать дверь и впустила в квартиру своего убийцу. Сквозь темно-розовую жидкость плохо было видно тело убитой, и Рита не могла разглядеть раны, через которую ушла из нее жизнь, а дотронуться до трупа она не могла себя заставить. Находиться в одном помещении с мертвецом было выше ее сил. Рита вышла из ванной комнаты и снова огляделась. Отсюда ей была видна часть кухни, Чашка с недопитым кофе на столе, надкушенный бутерброд, тот самый, который Татьяна жевала, разговаривая с Ритой по телефону 40 минут назад. Всего 40 минут назад. Рита вздрогнула. Страх снова пронизал ее до мозга костей. Может быть, убийца все еще здесь, в квартире? Нет, ерунда. Чего ему тут дожидаться, когда кто-то найдет труп и вызовет милицию? Но Рита все равно, несмотря на доводы разума, оббежала всю квартиру, заглянула в каждый угол, распахнула дверцы стенных шкафов. Конечно, в квартире никого не было. Вдруг она вспомнила, что входная дверь по-прежнему не заперта. Кто угодно может войти сюда, застать ее в чужом доме, рядом с неостывшим еще трупом, потом не оправдаешься. А самое страшное — может вернуться убийца. Зачем он вернется, она не думала. Разумно мыслить она была снова не в состоянии, она просто боялась, боялась до безумия. Подбежав к двери, Рита торопливо закрыла ее, повернув щеколду замка, и тут же поняла, почему убийца оставил дверь квартиры открытой. Изнутри замок легко открывался без ключа, но снаружи можно было запереть его только на ключ, которого убийца не нашел. Эти разумные соображения немного успокоили девушку. Она снова была в состоянии думать. Несколько раз глубоко вздохнув, Рита окончательно взяла себя в руки и еще раз обошла квартиру. Собственно, она не знала, чего ищет. Просто надеялась заметить что-нибудь важное, ускользнувшее прежде от ее взгляда. В комнате было довольно прибрано, впрочем, Рита сразу обратила на это внимание. Единственное, что несколько выбивалось из общего порядка, был полуоткрытый ящик серванта. Подойдя поближе, Рита попробовала закрыть этот ящик, но что-то мешало. Она открыла его шире и увидела неаккуратно лежащий, явно засунутый в торопях, альбом с фотографиями. Он-то и мешал ящику закрыться. Машинально раскрыв альбом, Рита перелистала его. Это был альбом старого образца, еще встречающийся во многих семьях, в котором фотографии не вкладываются в прозрачные пластиковые конвертики, а вставляются уголками в косо прорезанные гнезда. Рита торопливо перелистала страницы альбома, не зная точно, что она ищет. Она видела фотографии незнакомых людей, с готовностью улыбающихся невидимому фотографу. Сначала большая семья, многочисленная родня, старики и дети, затем все меньше и меньше людей, наконец, на последних страницах одна только молодая женщина и ребенок. Женщина очень обыкновенная, пожалуй, даже невзрачная, бесцветная, но ребенок, маленький мальчик, удивительно хорошенький, с голубыми выразительными глазами и вьющимися соломенными волосами. «Вот бы они с Лялькой рядом смотрелись», — подумала Рита, но тут же отбросила эту случайную, несвоевременную мысль. Она в чужой квартире, в одной квартире с только что убитой женщиной. Какое ей сейчас дело до чужих детей, пусть даже очень красивых? Рита перевернула еще одну страницу. В альбом было вложено несколько цветных проспектов. «Мы поможем вам найти счастье. Вас и вашего ребенка ждет новая прекрасная жизнь в процветающих странах Европы. Звоните нам в любое время. Брачное агентство «Аист». Ниже было напечатано несколько телефонов. Рита хотела было взять один из проспектов, но в это время входная дверь квартиры чуть слышно скрипнула. В квартиру кто-то вошел, причем вошел крадучись. Рита безумно испугалась. Мгновенно, захлопнув альбом и задвинув ящик, она в панике огляделась по сторонам, куда спрятаться. Путь в коридоры на кухню был отрезан. Оставалась только комната. Единственное, что пришло ей в голову, это юркнуть за диван с высокой спинкой, косо стоявший в углу комнаты. Рита съежилась за диваном, понимая, что найти ее здесь ничего не стоит. Она вспомнила, как в детстве играла в прятки с соседскими детьми, и однажды, точно так же спрятавшись за диван, подслушала непонятный ей тогда разговор взрослых. Тогда ей грозило в случае, если бы ее нашли, незначительное наказание. Что ей грозило теперь? Рита боялась даже думать, вспоминая труп в ванне и пустые открытые глаза, уставившиеся в потолок. Напряженно прислушиваясь к шагам в коридоре, она поняла, что в квартиру вошел не один человек, а двое или трое. Скрипнула дверь ванной. Послышались странные звуки, шуршание, негромкий плеск. Снова открылась дверь квартиры. Рита только было вздохнула с облегчением, подумав, что незваные гости ушли, как вдруг шаги раздались в той самой комнате, где она пряталась. Девушка сжалась в комок и затаила дыхание.